Глава 13. О сюрпризах со смертельным исходом. Утро началось с того, что меня растолкала Салли. Она была настолько взбудораженной и нетерпеливой, что с просонья я едва успевала следить за ее мельтешением. Горничная принесла корзину от госпожи Олораль, засунула меня в ванную и принялась помогать распутывать и мыть волосы. Купленные средства прекрасно пахли и волшебно сочетались с духами. Как хорошо, что хоть какая-то косметика в этом мире есть. Все остальное, правда, сильно не очень, но косметика и духи на высоте. «Госпожа Алина, весь дворец судачит о том, что вчера приключилось». «Да? А что вчера приключилось?» — сонно зевнула я. «Император от вас весь вечер не мог оторвать глаз, целовал на балконе, потом час танцевал только с вами, а затем ушел вас провожать и больше на балу не появлялся. Его фаворитка в шоке и ярости. Остальные девицы в очереди психуют. Весь дворец гудит, что его величество влюбился». «Салли, к сожалению, это очень далеко от правды». «Вы что? Такого никогда раньше не было, чтобы он целый час с одной девушкой танцевал, да еще и подряд». «Я его невеста, наверное, из-за этого». «Ну нет. Весь его гарем в ярости. Одна магичка собирает вещи и уезжает. Ангалая утром закатила жуткий скандал портнихе. Это она передала для вас платье, а вы его не надели. Это ее дико разозлило». «Разве меня это касается?» «Разве нет?» Горничная удивленно склонила голову на бок. «Салли, давай позавтракаем и пойдем в библиотеку, а после обеда сходим в город. Мы в прошлый раз не все купили». «Как скажете, госпожа». Девушка явно разочаровалась из-за отсутствия подробностей и каждый раз поднимала на меня полные надежды глаза. Стоило к ней обратиться. На что я могла рассказать? Да, действительно, вечер начался многообещающе. Вот только его окончание вернуло с небес на землю. Император относится ко мне как к рабыне. Вряд ли это изменится. Мое происхождение имеет тут для всех слишком большое значение. Не случайно он вчера принес черное платье, чтобы для всех был очевиден контраст. Ангалая в белом, а я в черном, и цветом обозначена социальная пропасть между нами. Завтрак горничная принесла через полчаса. Я тем временем надела одну из своих новых сорочек, провела ладонью по тонкому кружеву. Да чего же нежная ткань? Разглядывая себя в зеркало, я вспомнила слово, которое часто употребляла бабушка — «неглиже». Вот именно в нем я и стояла. Тонкий, струящийся, полупрозрачный материал, вырез практически до пупка, невесомые кружевные бретели и подол, едва прикрывающий попу. Выглядело просто невероятно провокационно. Жаль, что некому такую красоту показать. Экспроприированные мною сорочки все были светлыми, от нежно-персикового до бледно-зеленого. Именно последнее я и надела. Хорошо, что розовая попалась всего одна, я этот цвет не жалую. А Ванес преподнес сюрприз, стал платьем под неглиже, что выглядело крайне забавно. Салли оценила. Какое-то время ушло на препирательство с упрямым артефактом, но победа осталась за участницей с рыжими волосами. В итоге платье легло поверх сорочки, а не торчало из-под нее. Стук в дверь удивил. Я сразу распахнула ее, думая, что это шаль. На пороге мялась незнакомая, высокая, худая служанка. «Подарок от Его Величества». С этими словами она сунула мне в руки большую резную шкатулку и удалилась едва ли не бегом. Салли подпрыгнула на месте и с видом «я же говорила», столь универсальным во всех мирах, подскочила ко мне. «Это, наверное, украшение. Он всем присылает украшения после совместной ночи». Поняв, что проговорилась, горничная округлила глаза и зажала рот рукой. «Недёшево обходится ему гарем в таком случае». Я пялилась на шкатулку, и чем дольше я на нее смотрела, тем меньше хотелось ее открывать. Во-первых, это не извинение, а взятка. Если я позволю вот так покупать прощение, то он так и не научится относиться ко мне по-человечески. Во-вторых, он дарит такое всем. Если я не хочу встать в ряд его любовниц под гордым порядковым номером 10 или 15, то стоит это обозначить. В-третьих, сама шкатулка мне не нравилась. Она была какая-то неприятная, и даже прикасаться к ней не хотелось. Пожалуй, стоит занести ее Иринару по пути в библиотеку и сказать, что я жду извинений, а не подарков. и что до тех пор, пока он не извинится, ни поцелуев ему, ни танцев, ни страстных объятий. «Салли, а почему одежда на императоре не горит, когда он полыхает?» «Так ясно, почему. Специально из такой ткани сделано, да еще и зельем пропитано. И не только одежда. Во всех комнатах, куда может заходить его величество, мебель и ткани не горючие. У нас есть особое негоречное зелье. Мы им обрабатываем, а деревянную мебель изначально мастера заговаривают». «Вся одежда и мебель?» — изумилась я. «Что, даже ковер в моей комнате?» «Конечно. У всех огневиков так. Ткань для обивки и паласы всякие из негорицы делают, а она это... пламени не поддается. «Ясно. Знаешь, я, пожалуй, пойду в библиотеку сама. Ты зайди перед обедом, как обычно, хорошо?» Горничная кивнула. Я поменяла цвет платья на насыщенно-винный и добавила глубокий провокационный вырез. Как же невероятно повезло с Иванесом. В зеркале отражалась красивая девушка с тонкой талией и большой высокой грудью, одетая в тяжелый бархат. Примерно такой же тяжелый, как ее положение. Я ей посочувствовала изо всех сил. Не знаю, что происходило с резервом, но сегодня я ощущала какую-то особенную силу. Волосы словно сияли ярче, кожа светилась. Я надушилась, заплела еще влажные волосы в косу, убрала блокнот в новую сумочку, перекинула через плечо тонкий ремешок и вышла в холл со шкатулкой в руках. Сегодня в замке было несколько людно, и на меня откровенно пялились. Чем ближе я подходила к городскому крылу, тем больше попадалось любопытствующих, поэтому в итоге пришлось завернуть за угол одного из пустых коридоров и вспомнить о своей способности к невидимости. Воскресив в памяти образ Ринара и его фразу «Я сказал, исчезни», я ощутила нежное давление на кожу. «Отлично, больше мне никто не помешает». Дальше я шла по дворцу, невидимая и незамечаемая никем. Не зная точно, где можно найти Эринара в это время, я решила начать с кабинета. Он оказался пустым. Спросить, что ли, у слуг? Вдруг он на тренировке. Хотя обычно они занимались несколько позже. Салия сегодня разбудила меня рано и завтракала я раньше обычного. Видимо, горничная не терпелась посплетничать. Я уже почти решилась у кого-нибудь спросить, как наткнулась в пустом коридоре на пару представительных мужчин. Слух уловил имя императора, и я подумала, что они идут к нему, поэтому пристроилась сзади, поближе к незнакомцам. Говорили они очень тихо, и один несколько раз нервно оглянулся. Естественно, мне стало любопытно. «Я думаю, откладывать не стоит. Для Эддара все уже готово», — сказал первый, корпулентный мужчина в возрасте. «Корабли ожидают в Леховой гавани». «Мне достаточно сказать, что там видели морского разведчика, Минхотепа, и он ринется туда на всех парусах. Вряд ли возьмет больше 5 фрегатов, а в гавани и в нескольких часах хода от нее у меня около 30 судов». 30? Удивился его спутник, высокий и жилистый. «А ты думал, сколько? Сам же знаешь, что в последние годы стоимость строительства на моих верфях выросла». Первый хмыкнул и повернулся к собеседнику. «А этим идиотам близоруким и невдомёк было, что на каждый заказанный ими корабль я строил еще один свой, за их счет. «Ловко. Такое бывает, если считать фавориток, а не казну». Тихо хохотнул тощий. «А что с сюрпризом для Эринара?» «С демоном все сложнее, чем я предполагал. Он силен и осторожен. Вчерашний инцидент лишь подтверждает, что предсказание Вельмы может сбыться». «Нам удалось скрыть предсказания даже от Шеритона, но этого мало. От рыжей дряни надо избавляться. Сам знаешь, что будет, если Тарманс возведет на престол девку такой масти». «Я-то думал, что опасаться надо северянок. Кто знал, что Шеритон настолько облажается, что протащит в портал рыжую? Сказали же ему, только брюнетки». Недовольно поджал первые мясистые губы. «Вот именно. С другой стороны, через рыжую дрянь к демону и можно попробовать подобраться». «Да, пожалуй, она отличная возможность. Я попытаюсь с ней договориться. Предложу свободу и деньги в обмен на сотрудничество. Ей даже не нужно знать, что в бокале. Достаточно будет просто налить ему вина из правильной бутылки. Надо было раньше воспользоваться их разладом, но я хотел сначала переговорить с тобой». «Ну что же, я готов, но действовать нужно синхронно», — кивнул толстяк. Я похолодела. «Это что за заговоры такие прямо в коридорах дворца? Совсем страх потеряли. Они планируют убить Эда и Ринара, причем последнего моими руками. От злости я сжала шкатулку. Теперь точно нужно найти императора как можно скорее. Ты же знаешь, что травить его пытались уже много раз. Будь проклято его звериное чутье. Кроме того, его опекают Марон и Шеритон. Если он действительно пустил слюни на рыжую дрянь, то нам нужно либо использовать ее, либо убить. В любом случае, это расшатает его нервы, и вероятность ошибки увеличится. Совет сегодня прошел отвратительно. Он отбивается от рук, и его десятка у меня поперек горла. К рыжей дряни, кстати, он приставил Хашаля. Ладно, нет смысла это обсуждать. Провокация для Эддара готова. Я могу подождать неделю. Я рассчитываю, что свою часть сделки ты выполнишь в аналогичный срок. «Повелительно», — сказал толстяк. Его собеседник кивнул. Я постаралась рассмотреть их и запомнить. Тот, что с верфями, грузный тип с крупной родинкой на шее, одет в белое. Второй — высокий и тощий, как жердь, одет в серое, выглядит на 60, но при этом отличается хищной, птичьей красотой. К сожалению, разглядеть профиль получилось только у тощего. Второй находился ко мне преимущественно спиной. Когда они разошлись по коридорам, я метнулась обратно, разыскивая императора. В итоге, спустя полчаса, нашла его в кабинете, постучалась, услышала «Войдите» и открыла дверь. Внутри я увидела Хашаля, Шеритона, Итана, Тавервеля и обоих братьев. А вот они меня не увидели, потому что невидимость снять я забыла. Они дружно уставились на дверь, а мой телохранитель подошел и выглянул в холл. «Что за Ирит?» Растерявшись, я проявилась сама, вызвав у собравшихся немало удивления. «Ринар, извини, что я вас прерываю, но я сейчас шла сюда и случайно услышала разговор. Просто вокруг ходило так много людей, меня рассматривали, я применила невидимость. Вот говорившие меня и не заметили. На вас с Эдом готовится покушение». Я в подробностях пересказала все, что слышала, и описала мужчин, которых видела. Лица собравшихся мрачнели с каждой минутой, но только одно лицо пылало злобой. Тавервель смотрел на меня с такой ненавистью, что я сбилась с мысли. «Рыжая дрянь лжет. Гарнай и Урокан — уважаемые члены Совета. Она просто хочет их подставить и ослабить империю». От такого заявления я ненадолго выпала из реальности. Взгляды присутствующих стали цепкими. Император поднялся из-за стола. «Я приказываю говорить только правду. Шеритон, разверни сети истины в комнате. Итан, Хаш, как обычно». Шаль зашел мне за спину, и мне мгновенно стало зябко от страха. Я повторно пересказала услышанное, уже жалея о своей откровенности. Я пришла сюда, рискуя потерять свой козырь. Если они догадаются спросить, на каком языке говорили мужчины, то соврать я не смогу. Вон, у Шеритона уже зажглись догадкой глаза. Кто знает, до чего он успел додуматься. «Всем известно, что рыжая дрянь умеет сопротивляться твоим приказам, и сети истины можно обмануть. Что у нее за шкатулка в руках?» «Да, кстати, Ринар, я не буду принимать от тебя никаких подарков до тех пор, пока ты не извинишься и не снимешь подчиняющее заклинание». Я положила шкатулку на стол. «Я не делал тебе никаких подарков, а насчет заклинания меня все устраивает. Поводок слуги полезен в случае с тобой». Император выглядел мрачно и угрожающе. «Ринар, я только что рассказала тебе о двух покушениях. Разве ты не видишь, что я пытаюсь наладить отношения? Я могла налить тебе то вино, могла сделать вид, что меня это не касается, но я пришла сюда, чтобы рассказать. Зачем ты так?» — укорила его я. «Потому что я не могу тебе доверять». Сложил он руки на груди. «Ты Вервелю, судя по всему, ты тоже доверять не можешь, но что-то я не вижу поводка на нем. Разозлилась я. «И почему же я не могу ему доверять?» Жених вскинул брови. «Потому что он отреагировал иначе, чем остальные. Возможно, он заодно с заговорщиками. Есть такая игра — мафия. Так вот, он ведет себя именно как мафия». «Эринар, она пытается внести раздор в совет и доверенный круг. Очевидно, что она начала свою игру. Она опасна». Тавервель смотрел в упор, излучая ярость, а мне стало обидно. «Но вы же видели, что я не вру». В отчаянии я перевела взгляд на Шеритона. «Госпожа Алина, успокойтесь, вы что-то видели. Возможно, вам это специально показали. Думаю, что вам нечего противопоставить грамотной иллюзии. Мы разберемся». «Я была невидима, они не знали, что я там». «Ринар, пожалуйста, это же так легко проверить. Достаточно посмотреть, есть ли корабли в той гавани. Неужели нет наружного поста наблюдения или портала? Невозможно же скрыть столько кораблей». «Ты обвиняешь двух членов Совета в государственной измене, Алина. Мы проверим. А сейчас я думаю, что тебе лучше уйти. Хаш, следуй за Алиной неотступно. Пусть останется в своей комнате до дальнейших распоряжений». «Подожди. Если ты не дарил шкатулку, то кто это сделал?» «Я ее не открывала. Ее принесла служанка и отдала мне в руки, сказав, что это от тебя». «И почему не открывала?» «Не хочу принимать от тебя подарки, и она мне не понравилась». «Честно», — ответила я. «Не понравилась шкатулка? Вполне милая вещица», — хмыкнул мой жених. «Не знаю, она вызывает неприязнь. Ренар, если ты не дарил, то кто? И зачем?» «А вот это хороший вопрос». Шаритон подошел к шкатулке, а затем окружил ее темно-лиловым коконом. Крышка откинулась, и из шкатулки метнулись черные гибкие силуэты. Кокон их сдержал. Я взвизгнула, а Хашаль заломил мне руку и приставил к горлу короткий кинжал. «Это покушение на императора!» Голос Тавервеля звенело торжество. «Рыжую дрянь нужно срочно казнить. Я же говорил, что она опасна». «Ренар, Салли может подтвердить, что шкатулку принесли сегодня утром. Я клянусь, что не знала, что в ней. Просто чисто интуитивно она мне не понравилась и не захотелось ее открывать». На глаза навернулись слезы. «Тав, а почему срочно?» «Что? Почему рыжую дрянь нужно именно казнить, да еще и срочно? Не допросить, не использовать как приманку, чтобы выяснить, откуда у нее шкатулка с черными эфами, а именно убить?» Задумчиво спросил император, глядя на меня. «Она опасна. Ты не видишь?» — сощурился Тавервель. «Ты говоришь правду, считая, что она опасна. В чем ее опасность, Тав?» Ренар кивнул Шаритону, и в комнате зазвенело. Мерзкий звук. Словно кто-то плохо настроил микрофон, и теперь фонит. А я даже уши не могла руками зажать. Напряжение в голове нарастало. Я почувствовала, что из носа хлынуло, а во рту появился вкус крови. Хотелось упасть на пол и сжаться в комок. Но Шаль держал крепко, заломив уже обе руки и продолжая прижимать лезвие к горлу. «Она опасна, потому что может укрепить династию. Тарманцы должны сдохнуть, все, включая мелких сучек». Тавервель корчился на полу, а я становилась равнодушной ко всему. Комната постепенно чернела. «Ренар, я ни в чем не виновата. Единственное, что я успела сказать, прежде чем краски померкли окончательно, а боль в голове стала невыносимой».